Наска в своей лошадиной походкой прошел по залу и, увидев Шталя, протянул ему влажную руку. «Тиран все-таки жив, сын мой», — сказал он с таинственным видом, выждал мгновение и пояснил шутку. «Титулярный советник Тиран, тот, что при Палине состоит». Шталь с досадой отвернулся, незаметно вытер руку и пошел дальше. Перед овальной передней у парадной лестницы навстречу ему бросился Иванчук. Он заключил Шталя в объятия. «Ну, поздравляю! Молодцы! От всей моей души поздравляю! Истинные молодцы!» «Да пусти, отстань!» — сердито сказал Шталь. Иванчук, однако, не обиделся. Теперь он видел в Штале как бы начальство. «Молодцы! Одно слово «молодцы!» — говорил восторженный Иванчук. «Ведь я знаю, ты участвовал в дельце. Признаюсь тебе, теперь участвовал и я. Только мне граф приказал дежурить в его доме. Были важные распоряжения. Ах, как я рад! Поздравляю! Ну, расскажи, жарко было, а?» Шталь нехотя принялся рассказывать и почувствовал, что рассказывает не без удовольствия, хоть для приличия он морщился при некоторых подробностях, показывая, как ему было тяжело убивать человека. Роль его в деле была достаточно опасна, можно было не приукрашивать рассказа. Но как только Шталь сообщил, что в самом убийстве не принимал участия, по выражению лица Иванчука он понял, что этого лучше было не рассказывать. «Ну да, конечно, ты не мог важную роль играть в этаком деле», — уже несколько иным тоном сказал Иванчук и сообщил Шталю подробности убийства. «Душили Николай Зубов и Яшвель, а шарф, говорят, дал Скорятин. Но первая персона в деле был натурально патрон, Петр Алексеевич. Он теперь истинный диктатор». «Ты его видел?» «Нет, где же? Его-то и жду. Граф всю ночь носится по городу. Все разные меры принимает. Войска объезжает, генералов рассылает, как мальчишек. Ведь с Англией покойник довел нас до войны, я давно говорил. Аресты идут вовсю. Вся павловская шайка схвачена, Ракчеев задержан на заставе. Вот только Кутайсов сбежал. Верно, к Шевалихе. Экая голова, Петр Алексеевич, и сила истина дьявольская. Другого такого человека нет во всей России. Из нынешнего дельца без него ничего бы не вышло. Ведь это он преображенцев остановил, я тебе говорю, как из земли вырос. А то бы они всех нас на штыки подняли. Любили, любили покойника мужичье. Был бы нам всем репримант». Иванчук рассказывал уже как очевидец. Шталю вдруг вспомнился мосье Дюкро, то, что он говорил о Бороссе после 9-го Термидора. «Только бы иметь успех, все за тобой побегут. Совсем как тогда Дюкро». «Да, кстати», — воскликнул Иванчук, — «знаешь ли новость? Знаешь, кто еще скончался этой ночью?» Он выждал несколько секунд, устанавливая, что Шталь не знает новости. «Боротаев. Николай Николаевич Боротаев. Быть не может». Шталь глядел с радостным изумлением на Иванчука. «Быть не может. Отчего?» «Не знаю. Кажется, от аневризмы. Скончался скоропостижно. В канцелярию только что прибежали слуги сказать. Вчера был здоров, а нынче нашли мертвым». «Может, самоубийство? С чего ты взял?» «А, вот и Петр Алексеевич!» — вскрикнул, меняясь в лице, Иванчук. В вестибюль в сопровождении целой свиты вошел граф Палин. Иванчук с восторженным лицом бросился ему навстречу. «Это, кажется, Сикст V сразу выпрямился и бросил костыли, как только избрали его папой», — с улыбкой подумал Шталь, глядя на Палина. «Петр Алексеевич, правда, и прежде без костылей обходился, а все же теперь словно стал выше ростом». Шталь отметил в памяти это наблюдение, которое показалось ему очень тонким. Иванчук, восторженно улыбаясь и, видимо, рассыпаясь в поздравлениях, старался на виду у всех горячо пожать Палину руку. Свита смотрела на него с неудовольствием. Военный губернатор равнодушно поздоровался с Иванчуком, о чем-то его спросил и, нахмурившись, отдал какое-то распоряжение. Иванчук закивал головой и побежал к выходу. Палин в сопровождении свиты поднялся по лестнице. «Ну что ж, и я не хуже других», — сказал себе Шталь решительно. «Довольно я валял дурака». Он немного выступил вперед и, почтительно поклонившись, стал сбоку от двери с написанным на лице сознанием некоторых заслуг перед Родиной. Палин ласково кивнул ему головой, остановился и подозвал его к себе. «Вы хорошо себя вели? Я не забуду вашего поведения», — сказал он громко. Шталь вспыхнул от радости. «Продолжайте служить так дальше. Сейчас дела очень много, а людей мало. Мне все нужны. Все. Каждого должно утилизовать в высшую меру возможности». Он немного подумал. «Ведь вы состояли при покойном адмирале Дерибасе, которому поручено было укреплять Кронштадт». «Так точно, ваше сиятельство». Шталь подумал, что все его ответы Палину почему-то постоянно сводились к этой фразе. «Так точно, ваше сиятельство». Он хотел что-то добавить, но Палин его перебил. «Это дело ныне сугубо важно. Флот лорда Нельсона может всякую минуту появиться перед нашими берегами. Надеюсь, что войны не будет, ибо для нее более нет причины, но уверенности не имею, и все должные меры приняв, войны не опасаюсь немало. При случае окажем мы лорду Нельсону прием, которого долго не забудет». Еще повысив голос, во всеуслышание сказал Палин. «По этой причине храбрые знающие люди теперь весьма в Кронштадте необходимы, и как вы там служили, то вновь вас туда назначаю». «Слушаюсь, ваше сиятельство», — произнес разочарованно Шталь. Палин пристально на него посмотрел. «Полагаю, что по вашей службе при адмирале знакомы вы с кронштадтской фортецией и с цепью береговых укреплений». «Обязываюсь доложить вашему сиятельству весьма мало», — сказал Шталь, покраснев. Палин усмехнулся. «Жаль, что не успели ознакомиться», — помолчав, проговорил он. «Тогда оставайтесь здесь. Там нужны люди знающие».